Я, честно говоря, был даже рад, когда прозвенел звонок. Не то, чтоб мне очень жаль Кольку. Сволочь он и есть, да еще наглая, тупая сволочь. Но мне сейчас учеба нужна самому. Я должен полностью разобраться в устройстве этого мира, в том, что здесь действительно важно, а что нет. И еще я должен понять, на что рассчитывала смерть, придумав план с захватом мира. Просто на первый взгляд этот план смотрится слегка притянутым за уши. В том смысле, что как только ее старший братец почувствует перемены в закрытом мире, он моментально примчится. Да, действовать Валькирия будет не сама, а моими руками. Так она рассчитывала. Стравит между собой дома, половина старейшин в склоке погибнет, как, например, Марк Сергеевич, вторая половина окажется под моим влиянием. Тем более, два артефакта из восьми уже ушли из-под носа их владельцев. Подозреваю, то же самое ждет и остальных детишек. Плюс я, сын Карамзина, то есть могу ходить в сны. Чисто теоретически, конечно, пока не пробовал и не уверен, что хочу. Реальность сновидений – опасная штука. В мирах Веера ни один маг этого не умеет, потому что есть возможность потерять себя. Но при всем риске, Дом Черной Луны на самом деле обладает огромным могуществом. Просто остальные не до конца это понимают. Думаю, потому Валькирия меня и засунула в тело сына именно Карамзина. Она, конечно, планировала, что это будет законный отпрыск, но я ей с самого начала немного подпортил карты. В любом случае, через сны я все дома возьму под контроль. Тем более, когда старейшин станет не 8, а гораздо меньше. Однако, при всех возможностях, которые имеются, когда пойдут серьезные волнения, я уверен, родственники смерти в стороне не останутся. Они сразу поймут, сестричка их пытается лишить единственного запасного варианта. Валькирия постаралась обойти этот вопрос стороной, но все же проговорилась, что граница между теневым миром и веером становится все тоньше. В общем, в том плане, который я кусками выдрал из смерти, есть белые пятна. Хочу понять, какие. Одно точно не вызывает сомнения, все, что задумала Валькирия, связано только с закрытым миром, а потому мне нужна информация о нем, вся. Значит, я должен максимально сейчас вникать в учебу, чтоб получить сведения, которые укажут верное направление. Ну и, конечно, не стоит забывать, тело мне досталось детское. Я, ребенок, который мало что умеет, несмотря на силу, существующую в моей крови. Вот по этой причине я и приструнил Борьку. Своими попытками раздраконить Розенкранца он в первую очередь мешал мне. Сразу после первого урока нас ждал завтрак. Теперь я, оказывается, должен ходить в столовую со всеми. Хм, а кадетов кормит как на убой, прокомментировал Борька, когда мы сели с ним за стол и я водрузил перед собой поднос с едой. Как их кормит, плевать, а вот мой организм точно требует много пищи. Я взял прибор и приготовился есть. Кстати, это действительно правда. В последние дни заметил, мой аппетит сильно вырос. Пока сидел 6 дней в изоляции, Владик только успевал бегать за едой. Так понимаю, сила, которая полностью освоилась в моем теле, требовала энергии. А для человека единственный способ – это пища. Все же на данный момент, как ни прискорбно данный факт признавать, я некромант, запертый в теле человека, да еще растущего человека. Глянь, хозяин, друзья твои и тут ведут себя как скоты. Борис, который успел стащить с моего подноса тарелку с салатом, кивнул в сторону кучки детишек, среди которых, естественно, выделялись Херувимчик, крысеныш и братец Антошка. Наследники в окружении свиты стояли возле раздаточной. Женщина из обслуги замерла с большой ложкой, ожидая, когда господа, наконец, перестанут кривляться. Просто эти придурки громко, с возмущением обсуждали меню. Это разве еда для представителей уважаемых семейств? Возмущался Колька, тыча пальцем в салат из овощей. «Мы что, свиньи, ты нам предлагаешь траву жрать, Николай Иванович? Возьмите вот, курица запеченная». Тетка указала на лоток, где лежали несколько румяных, аппетитно выглядящих цыплят. «Курица, а может мне вообще на черный хлеб с водой перейти?» Продолжал выступать Колька. По сути, он просто срывал скопившееся за урок раздражение на бедной женщине, которая точно ни в чем не виновата. Да и еда, надо признать, была более, чем приличной. Просто Херувимчик выбрал жертву, над которой сейчас можно вдоволь поизмываться. Говорю же, гнида. Хмыкнул Борька, а потом сразу же засунул себе в рот ложку, доверху набрав в нее овощей, заправленных сметаной. точно, я кивнул, рассматривая наглую, высокомерную рожу херувимчика. Он продолжал высказывать претензии кухарке, но та не реагировала, просто кивала головой и предлагала разные варианты. В итоге Розенкранц разошился в конец. Ему хотелось скандала, хотелось на том, кто слабее, самому себе доказать, что он крут. «Вот и жри это месиво», — громко крикнул он, а потом оттолкнул протянутую женщиной тарелку, на которой лежала рисовая каша. Вот тут кухарка не выдержала. Комки каши прилетели прямо в нее, тарелка упала на пол и разбилась. Женщина посмотрела сначала вниз, потом подняла взгляд на Кольку. Я увидел, как ее глаза наливаются слезами. Кухарка была достаточно взрослой, лет 50, не меньше. Уверен, у нее есть дети, внуки, кто там еще. И, конечно, столь хамское поведение какого-то молокососа ее задело до глубины души. Что-то зацепило меня во всей этой ситуации. Честно говоря, сам не знаю что. Я никогда не был защитником обиженных и оскорбленных. Вообще никогда не лез в подобные дела. Людишки такие мерзкие. Они все время гадят друг другу. Но вот сейчас, действительно, сволочь. Тихо сказал я, не сводя взгляда с Кольки, а затем громко крикнул. Эй, придурок, отстань от человека и принеси извинения. Ты вообще рот закрой, выродок. Гаркнул Николай в ответ, при этом оставаясь ко мне спиной. Кадеты, которые успели прийти в столовую, напряженно замерли. Они ожидали продолжения. Ничего себе, наследник дома огня сцепился с бастардом. Тем более, многие знали, что стычки между нами уже случались. А потом, в лотке лежало 4 цыпленка, и все 4 тушки вдруг медленно начали подниматься на свои обрубленные ноги. Хотя, ладно, не вдруг, по моему приказу, детишки, которые стояли возле раздаточной, моментально заткнулись, наблюдая, как румяные, зажаренные курочки выбираются из лотка. Сами, что за чертовщина, очнулся крысеныш, он находился как раз рядом со своим белобрысым дружком. Это ты, херувим вскинул ошарашенный взгляд на кухарку, твои фокусы, а ну прекрати. Однако оскорбленная им тетя в этот момент, отбросив большую ложку, начала медленно пятиться в сторону кухни. Вид у нее был такой, будто она сейчас сознание потеряет. Не она, резонно выдал братец Антошка и тоже попятился, но в сторону столов. Ожившие цыплята, недолго думая, построились, один впереди, трое сзади, а потом, растопырив свои жареные крылья, рванули прямо на херувимчика. Бежали курята по остальным лоткам, при этом раскидывая в стороны рис, салат и еще какую-то ерунду. Вот тогда всех проняло окончательно. Мои товарищи, завизжав, как девки, рванули прочь от раздаточной. Только возникла заминка. Дверь в столовую захлопнулась, будто кто-то с силой толкнул ее из коридора, и открываться больше не желала. А к цыплятам присоединились вилки и ложки. Столовые приборы выскакивали из специальных подставок, в которые перед завтраком их поставила обслуга, а потом, словно стрелы, летели в сторону Розенкранца, крысеныша и Антошки. Остальным, правда, тоже немного перепадало. Просто не надо было суетиться и бегать по столовой толпой. Придурки, говорю же, все поголовно придурки. Моей целью была лишь троица товарищей, с которыми мы сильно друг друга не любим, и все кадеты орали, как ненормальные. Понимаю, вряд ли им в своей жизни приходилось видеть, как запеченные куры бегают за наследником дома огня, пытаясь его догнать и сделать что-то неприятное. Розенкранц не понимал, что именно, но точно был уверен, ничего хорошего от ожившей еды ждать не стоит. Вилки в свою очередь тоже догоняли Кольку, его друзей, и больно кололи их зубьями в самые мягкие места. Не впивались, конечно, хотя так было бы лучше, но ощущения, уверен, были не из приятных. И среди всего этого сумасшествия только я и Борис сидели за столом, с удовольствием уминая еду. «Хозяин, стесняюсь спросить, ты что, призвал мелких духов?» — поинтересовался Бетайлос сквозь крики и визги. Кадеты добрались до двери и теперь долбились в нее, чем придется. У входа образовалась самая настоящая куча мала. Когда началось все представление, в столовой было не меньше 30 учеников. Часть из них успела ретироваться до того, как вход оказался закрыт, но человек 10 встряли вместе с троицей придурков. И вот теперь вся эта толпа тщетно пыталась выломать дверь своими желбами. Им еще приходилось уворачиваться от вилок, которые, совершив нападение, уходили на новый виток и снова шли на таран. Да, кроме херувимчика досталось и другим, но я не считаю, что они так уж не виноваты. Когда Колька цеплялся к кухарке, они могли его осадить, однако не стали, так что, тоже будет уроком. Да, я взял салфетку, промокнул губы. Честно говоря, не думал, что получится. Все-таки мир особый, но тебя же я вытащил. Призвал мелких бесов из тени, самых мелких, видишь, развлекаются. Дети, наверное, еще. Входная дверь с грохотом сорвалась с петель и упала на пол, задев тех кадетов, которые находились прямо рядом с ней. В столовую ворвались трое наставников, среди них был и Леонид. Ровно в этот момент цыплята, вилки и ложки лишились своей игривой подвижности. Вернее, даже за секунду до появления учителей. Поэтому все, что увидели наставники, это разгромленную, заваленную едой столовую, очумевших, грязных испуганных до одури детей и херувимчика, который сидел на полу, повизгивая от ужаса. Одна из куриц успела воткнуть ему в руку вилку. Сильно он, видимо, не понравился бесам. Глава 4. Я задаюсь вопросами, но где искать ответы, пока не знаю. Естественно, в бегающих кур и летающие столовые приборы директор не поверил. Более того, стоило о них заикнуться сначала херувимчику, а потом крысенышу, у господина Левина едва не пошла пена изо рта. Вы издеваетесь, я по-вашему, похож на дурака, вы совсем не понимаете, что творится, взбесился он, выбежал из-за стола и рванул прямо в нашу сторону, туда, где стояли виновники происшествия. Причем бежал так целенаправленно, что мне в какой-то момент показалось, этот крепенький мужичок с капризно оттопыренной нижней губой сейчас набросится на нас с кулаками. Вид у него был зверский, тем более, стояли мы, как на заказ, плотным рядочком. Розенкранц, Блант, Антошка, следом, на небольшом расстоянии от кадетов, я и Борис. Наставник Леонид уже привычно занял облюбованный им с первых скандальных выяснений угол. Ему там как намазано. Каждый раз, когда наша компания оказывается в кабинете директора, Леонид всегда замирает столбом на одном и том же месте. Да, с перепугу кивнул директору крысеныш, и это было большой ошибкой со стороны Пашки. Что да, у Михаила Сергеевича совсем перекосило лицо. Он резко остановился, выпучив глаза. Честно говоря, появилось подозрение, как бы в ближайшее время школе не потребовался новый директор. Я похож на дурака. Голос Левина фальцетом взметнулся вверх. Он от столь вопиющей наглости обалдел окончательно. В смысле, да, не понимаем, испуганно добавил Павел. Честное слово, Михаил Сергеевич, цыплята бегали, а вилки летали. Почему вы нам не верите? Ну все, выдохнул Левин, а потом закрыл глаза. Почти минуту он так и стоял, посреди кабинета с закрытыми глазами. Глубоко дышал, затем вдруг резко успокоился. И это, кстати, был далеко не хороший признак. Наоборот, Михаил Сергеевич открыл глаза, посмотрел на крысеныша, и я понял, дело дурно пахнет. Судя по взгляду, который из бешеного превратился в ледяной, нас ждет какая-то особо изощренная расплата за содеянное. Значит так, я предполагаю, что это были ваши очередные разборки, твои и твои. Левин ткнул пальцем сначала в Розенкранца, а затем в меня. Остальных вы просто подговорили, чтоб они подтвердили столь абсурдную версию. Мол, куры побежали, вилки полетели и спроса низкого нет. Но даже если допустить, что в столовой находились два наследника, даже если предположить, что их связь с домами неимоверно велика и свои артефакты они чувствуют на огромном расстоянии, не являясь действующими старейшинами, не получив соответствующие атрибуты, ни огонь, ни кинжал не имеют никакого отношения к... Левин поморщился, пожевал губами, а потом буквально выплюнул. К жареным цыплятам. Это надо же придумать такую дичь и рассчитывать, будто вам проверит. Подобные предположения с вашей стороны, кадеты, оскорбительны. Директор снова распсиховался и начал заводиться. Однако, сразу взял под контроль свои эмоции. Думаю, он и сам начал понимать, насколько близок к банальному убийству. Устроили тут битву титанов. Драки уже были, теперь вы решили организовать побоище. Посторонних втянули. Наставник Леонид, это, между прочим, ваш класс. И знаете, вина учителя не меньше, чем дуреть этих врунов. Поэтому, решение мое таково. Михаил Сергеевич медленно обвел всю нашу компанию злым взглядом. Компания молчала, сопела и понимала, сейчас будет какая-то гадость. Херувимчик изредка морщился и трогал руку, в которую ему напоследок воткнули вилку. Крысеныш опустил голову. Он, похоже, переживал, что всем участникам грозит исключение. Антошка, братец мой, не издал ни звука с самой первой минуты, как мы оказались в директорском кабинете, словно язык проглотил. Сказать по совести, он за все это время имею в виду, время своего пребывания в школе, особо гадости сделать не успел. Наоборот, в моем присутствии наследник дома Черной Луны становился замкнутым и сосредоточенным, будто ожидал подвоха. Хотя видел пару раз со стороны, как он ведет себя, если не замечает моей скромной персоны. Нагло, высокомерно, самоуверенно. Либо старается соответствовать Розенкранцу и Бланту, либо такой же малолетний идиот. Впрочем, обе версии вполне правдоподобны. Как бы то ни было, в кабинет Леонид притащил братика вместе со всеми. В смысле, вместе с нашей привычной компанией. Интересно, конечно, но наставник остальных кадетов, как виновников случившегося, даже не рассматривал. Стоило ему и еще двоим учителям вынести дверь и ворваться в столовую, наш куратор сразу же направил свой гнев на Розенкранца, Павла, Антошку и меня. «Вы что здесь устроили?» – спросил он тихим, подозрительно спокойным голосом. «А в помещении творился форменный бедлам, это точно. Почему мы?» – сразу взвился Колька придурок. «Это все он, заставил еду гоняться за нами. Накажите бастарда, устроил тут фокусы, и кухарку, она с ним в сговоре». Наставники переглянулись, все трое. В глазах двоих учителей, тех, которые были мне незнакомы, я увидел насмешку. Мол, выдают, пацаны, дел натворили, а теперь сказки рассказывают. Сразу стало понятно, что истерику Николая всерьез никто не принял. Кадет Розенкранц, прекратить вести себя, как девчонка. Все таким же спокойным голосом осек его Леонид. Не позорьте дом, и свои сочинения на вольную тему оставьте до урока русской литературы и языка. Там они наверняка пригодятся. А сейчас, наставник повернулся ко мне. Мы с Борькой по-прежнему сидели за столом. Я как раз доживал остатки пищи, а Борька улыбался, смотрел на окружающую действительность с блаженным выражением физиономии, и бесил этим даже меня. Вид у него был как у кота, который обожрался сметаны. У него вообще был подозрительно обожравшийся вид. Я это только заметил. Для одной тарелки салата немного странно. Судя по тому, что вы находитесь в одном помещении, и здесь произошла какая-то удивительная история, подозреваю, остальных пострадавших можно не рассматривать, как виновников, потому что они и есть пострадавшие. Сделал вывод Леонид, Розенкранц, Блант, оба Карамзина, бегом в кабинет директора. Я пожал небрежно плечами, поднялся из-за стола и с невозмутимым видом направился к выходу из столовой. Мои друзья столь сговорчивыми не были. Они принялись спорить, наперебой поясняя Леониду, что куры вот только несколько минут назад бегали, как живые. Наставника это выбесило окончательно. Он резко развернулся к одному из тех бедолаг, которым посчастливилось оказаться в самом эпицентре события и сурово спросил. Куры были. Пацан вытаращил глаза, открыл рот, собираясь рассказать правду, но вместо слов у него вырвалось мычание. Рот был немедленно закрыт, и лицо говорившего стало сосредоточенным. Он снова еще раз попытался высказаться. Эффект получился тот же. Мычание. Это так напугало кадета, что он после третьей попытки заплакал. В прямом смысле. Просто продолжал мычать, размазывая слезы по щекам. Так, интонации в голосе Леонида стали совсем нехорошими, угрожающими. А ты, были куры? Наставник повернулся к следующему пацану, который испуганно жался к стеночке. Ситуация повторилась. Мычание, глаза, которые лезут на лоб от страха, и слезы. Причем обо всем остальном детишки говорили вполне внятно. Однако стоило Леониду вернуться к вопросу о случившемся, у всех свидетелей моментально пропадал дар речи. В полном смысле этого слова, издеваются, категорично заявил один из незнакомых учителей. Мы их слишком расслабили. Пора снова возвращаться к драконьим мерам воспитания. А я говорил господину директору, нельзя ослаблять вожжи, нельзя, хозяин. Борька толкнул меня локтем в бок, у него манера такая дурацкая. Если спрашивает, непременно тычет чем-нибудь. Это ты их запечатал? Нет, я покачал головой, с удивлением наблюдая за мычащими и рыдающими кадетами. Сразу просто рассчитывал, что в такой бред никто не поверит. В столовой кроме нас и этих придурков еще человек 10 посторонних присутствовало. Однако все они, мелкие, старшие курсы приходят позже. Кто воспринял бы всерьез слова детей об оживших цыплятах? Я печать не ставил, это точно странная история. Интересно, согласился Борька. А кто же тогда? Это не так просто. Запечатать определенные слова или определенную тему для живого человека, не знаю. Я задумчиво нахмурился. Бетайлос совершенно прав. Совсем непросто. Тем более, когда речь идет о закрытом мире. Тут подобные фокусы, пожалуй, невозможны. Но скажу тебе так, Борис, кем бы ни был таинственный создатель печати, меня его существование вообще не радует. Только этого нам не хватало. Может, смерть? Борис вопросительно поднял брови. Мы стояли у выхода из столовой, почти в коридоре, и нашей беседы никто не слышал. Нет, ей нельзя применять силу в этом мире. Все, что она может, это небольшие фокусы, легкие проклятия, привязанные к человеческой ауре, усиление существующих изменений. В любом другом случае присутствие Валькирии в закрытом мире обнаружат ее родственники. Да, кстати, у меня тоже есть некоторые новости. Смутился вдруг Борька. Сразу не понял, только потом ощутил, под самый конец, эманации человеческих чувств. Когда кадеты бегали в ужасе по столовой и бились о дверь, я вдруг осознал, что могу впитывать их растерянность, страх, панику. Могу делать то, ради чего мы, духи, вселяемся в живых. В общем, я поглотил все, что они испытывали. Я отвлекся от созерцания Леонида и всех, кто находился рядом с ним, повернулся к Борису лицом. Пару минут мы с Борькой пялились друг на друга, молча. Он с виноватым видом, я с обалдевшим. Не может быть. Наконец, созрела мысль в моей голове, и я ее сразу озвучил. Сам в шоке, господин, развел руками Борька. Как правило, мы питаемся эмоциями того человека, в теле которого находимся. Ну, в стандартном случае, я говорю о тех одержимых, которые доставались мне ранее. А вот что посторонних. Договорить мы не успели, потому что в этот момент Леониду надоело слушать Розенкранца с дружками. Он резко велел им заткнуться и следовать в сторону кабинета директора. Впрочем, как и мне, Борька, само собой, топал рядом. Наставник даже не стал на этот раз говорить о том, что слугу не приглашали. Просто глянул на Бетейлоса, нахмурился и все, видимо, смирился. Вот так мы оказались в кабинете Левина, и уже минут 20 ждали приговора. Просто большая часть этого времени ушла на крики и ругань директора. «Значит, мое решение таково», — повторил господин Левин. «Столь вопиющее поведение не может остаться безнаказанным. Физическое наказание вам ни о чем не говорит и ничему не учит, я уже понял». «Пробовали. Не так ли, кадет Розенкранц? Соответственно, пойдем другими путями. С сегодняшнего дня, каждый вечер, на протяжении недели вся ваша дружная компания будет облагораживать близлежащую территорию». Левин высказался и замолчал. В кабинете повисла тишина. Только она, эта тишина, была разной. Михаил Сергеевич, к примеру, выглядел злобно довольным. Будто он сейчас влепил нам знатную такую плюху. Вот только в чем подвох, не понял вообще никто. Уборка, и все, детишки заметно выдохнули. Они даже переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга. Это что, шутка? Директор смог их удивить. Что за наказание такое? Просто пару часов перед сном убирать мусор вокруг школы. А вот я, в отличие от этих придурков, напрягся. Левин, конечно, не семи пядей во лбу, но и совсем тупым его назвать сложно. Он явно пришел в бешенство из-за того, что случилось в столовой. Еще в большее бешенство он пришел из-за той версии, которую ему задвигали трое наследников. Решил, будто они реально издеваются, а значит, не уважают. Значит, наказать он хочет нас так, чтоб мы точно осознали свою вину. И уж точно это не про уборку территории. Выходит, зданица с подвохом. Михаил Сергеевич, вы уверены? Осторожно поинтересовался Леонид, чем еще больше усилил мои подозрения. Да, рявкнул директор. А вы, наставник, проконтролируйте, чтоб все прошло хорошо. Простите, но о какой конкретно территории идет речь? О той самой, наставник, о той самой. Прекратите строить из себя дурачка. Зачем переспрашиваете, если сразу все поняли? Ответ Левина не понравился мне очень сильно. Это что еще за та самая территория? Просто лицо у Леонида в одну секунду потемнело. Он посмотрел на меня, на кадетов и покачал головой. Однако спорить с начальством не стал. Хорошо, господин директор, как скажете. На этой загадочной ноте нас выпроводили из кабинета. Леонид задержался. Подопечным велел идти на следующий урок, а сам остался с Левиным. Я так понял, обсудить наказание, с которым явно было что-то не то. Мы вышли в коридор, мои товарищи сразу же смылись. Правда, перед уходом, Розенкранц успел прошипеть какое-то оскорбление, но я не обратил внимания. Моя голова была занята более насущными проблемами. Во-первых, волновал вопрос, с хрена ли Борька, будучи запертым в мертвом теле, начал вдруг питаться человеческими эмоциями. Во-вторых, кто запечатал детишек, которые были в столовой. В этом мире нет магов, ни один из артефактов подобной силы не дает, так что, исключаем дома и их старейшин. Смерть, нет, не рискнет, к тому же, я вообще не наблюдаю ее поблизости. В-третьих, что за ерунду задумал Левин? Нет, коллективная работа — это понятно, попытка заставить врагов работать вместе, вполне действенный метод, но только в условиях опасности, а значит, нас по-любому ждет опасность. Да и реакция наставника Леонида была весьма говорящей. Что думаешь, хозяин? Борис даже не пихался, не толкался, он просто стоял рядом, щурясь, как довольный кот. Его, к примеру, вообще ничего не напрягало. Уборки, территории, кадеты. Плевать, состояние Бетайлоса в данную минуту напоминает приятное опьянение. Человеческие эмоции уже переварились, и теперь пошло настоящее наслаждение. Пока ничего, но подумать точно надо. Да сделай ты рожу попроще, того и гляди, лопнет от радости. Аж бесит, сорвался я на слугу. Вот ведь точно злобное адское отродье. Получил свое и хоть трава не расцветай. Не могу, хозяин, я так знатно отобедал. До сих пор чувствую все, что впитал от детишек. Так вкусно, эмоции свежие, чистые, искренние. Слушай, сложно было бесов призвать, просто я даже не успел заметить, как ты это сделал. Только оп, и смотрю, уже мелочь всякая бегает. Нет, не сложно. Я хмуро посмотрел по сторонам, проверяя наличие особо ушастых свидетелей, которые могли бы подслушать наш разговор. И это удивляет. Так легко у меня не получалось их даже изгонять в прошлой жизни. Приходилось чертить формулы, пускать кровь, часто не свою, а тут, просто за ниточку дернул и весь клубок распустился. Ну так отлично. Борькино лицо стало еще более счастливым. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Да нет, Борис, не отлично. Мир закрытый. Я, конечно, пробовал наугад, был уверен, вряд ли получится. Договорить не успел. Борькино лицо вдруг утратило свое счастливое выражение. Оно вытянулось и загрустило, а глаза слуги активно начали смотреть куда угодно, только не через мое плечо. «Что такое?» – спросил я настороженно. Бетайлос молча пялился мне за спину и пояснять перемены в своем настроении не торопился. Я медленно повернулся. По коридору в нашу сторону шла смерть. За руку она вела ту самую девочку, которую мы вытащили из лаборатории дома кинжала. «Да чтоб вам всем!» – тихо высказался я, искренне жалея, что высших невозможно убить. Это решило бы много проблем. Глава 5. Я злюсь. Нет, а чего так мало-то? Двое только. Давайте все артефакты притащим ко мне. Это же отличная идея. Собрать детский сад из чудо-подростков и меня назначить их нянечкой. Замечательная идея. Кадетская школа, самое подходящее для этого место. Никого ведь не удивит, с какой скоростью множится количество моих слуг. Я же без 5 минут император, а не бастард. Я нарезал круги по библиотеке, возмущенно рассуждая вслух, потому что меня переполняли эмоции. Давненько не ощущал столь ярких чувств. И самое главное чувство – сильное, очень сильное желание придушить высшую. Удивительно эгоистичная особа, решает все сама, никого не спросив. Я и раньше знал, конечно, характер у валькирии, прямо скажем, не очень, а теперь лишний раз в этом убедился. В уставе не прописан данный нюанс, нигде не сказано, сколько конкретно слуг могут иметь наследники или признанные бастарды. Влезла смерть со своим ценным мнением, чем разозлила меня еще больше, естественно, потому что никому в голову не могло прийти, что явится незаконнорожденный отпрыск старейшины и притащит с собой целую свиту. «Прекрати!» Я резко остановился и повернулся к Борису. Последняя фраза предназначалась именно ему. «Прости, хозяин», тот скромно опустил взгляд, «но меня не обманешь». Я прекрасно рассмотрел, что в глазах Бетайлоса мелькнуло выражение сытого удовольствия. Удивительно, как это он еще не облизывается. Борька подлец сидел и наглым образом впитывал мои эмоции. «Ну не сволочь тебе, я тут на грани бешенства, того и гляди взорвусь», а он пользуется моментом. Злобный дух, что с него взять? К счастью, смерть не поняла, о чем была моя фраза. Она вообще на Бориса сейчас особо не обращала внимания, больше сосредоточилась на мне. Удивительное дело, но валькирия, похоже, не видела, что делает Борька. Впрочем, возможно, причина в том, о чем Бетайлос говорил ранее. Смерть не является его госпожой, а потому не видит, не чувствует, что происходит с духом. И это прекрасно. Для начала я бы сам хотел разобраться в переменах, которые начали твориться вокруг моей персоны. А что-то мне подсказывает, Борькины внезапные умения связаны конкретно со мной. Я ведь его господин, я его призвал. По всем законам существования злобных духов, если бы таковые имелись, Борька никак, вообще никаким образом не может питаться эмоциями посторонних людей в закрытом мире. Впрочем, в любом мире веера тоже. Обычно подобную пищу духи получают от своих сосудов. Потому они и вселяются в живых. На кой черт им мертвое тело, если там пусто? Но Борис явно наплевал на законы и начал жрать все, что чувствуют окружающие. В данную минуту он, например, наслаждался моей злостью, а я был зол, очень. Об этом свидетельствовали в том числе темные, грозовые тучи, медленно ползущие к школе. Если не успокоюсь, быть опять какой-нибудь погодной аномалией. Даже вода, которая имелась в кувшине, стоявшем на столе, принялась вдруг гонять по стеклянной таре волны. Наш неприятный разговор с Валькирией начался еще в коридоре. Вернее, неприятным он был для меня. Эта дамочка наоборот выглядела вполне себе спокойной и даже радостной. Мог бы предположить, что она соскучилась по своему ученику. Все-таки мы не виделись почти неделю, но не буду. Потому что знаю, плевать ей на мою персону. У Валькирии свои планы в голове и она делает все, чтоб их осуществить. «Ты зачем ее сюда притащила?» – спросил я смерть, как только она подошла к нам с Бетейлосом. Естественно, речь шла об артефакте клана Кинжала. «Ну что ты сразу в штыки воспринимаешь, малыш?» – улыбнулась, как ни в чем не бывало, эта дамочка. «Для тебя стараюсь, между прочим». С ног сбилась, гостью нашу выхаживала. «А-а-а, ну да, сейчас заплачу от избытка благодарности», – буркнул я, а затем быстро оглянулся по сторонам, проверяя, обратил ли кто-нибудь внимание на появление девчонки в стенах кадетской школы. Здесь так-то из представителей женского рода, только кухарки, огромная повариха с руками, как у заправского богатыря, и госпожа-библиотекарь, чтоб ей пусто было. «Идем». Валькирия кивнула головой в сторону выхода. «У тебя урок чистописания, но я предупредила учителя, что забираю своего помощника по срочным делам. Все же твои обязанности, связанные с библиотекой, никто не отменял. Да и письмо, далеко не самое важное дело для будущего убийцы клана». Смерть мило улыбнулась, потом крутанулась на месте и направилась по коридору прочь. Что мне оставалось делать? Конечно, я мог проигнорировать ее распоряжение и пойти на урок. Но в этом случае причина, по которой она притащила девчонку в столь неподходящее место, останется неизвестной. А Валькирия ничего не делает просто так. Это явно не экскурсия с познавательной целью. Артефакт Дома Кинжала, кстати, выглядело достаточно бодро, гораздо бодрее, чем при нашей последней встрече. Тогда, в лаборатории господина Бланта, девочка была истощена и буквально измучена. Я не заметил на ее теле следов физического насилия, но вела она себя так, будто у нее забрали половину жизненных сил. Впрочем, учитывая, что к детскому телу были подключены какие-то аппараты, возможно, моя версия недалека от истины. Подозреваю, глава Дома Кинжала пытался опытным путем установить, возможно ли качать силу из артефакта напрямую. Сейчас девчонка выглядела вполне себе здоровой. Она крепко держала Валькирию за руку и с любопытством вертела головой, рассматривая, что ее окружает. Более того, смерть расстаралась, нарядила новую подопечную в симпатичное платьице, заплела косички и завязала банты. Со стороны глянешь, чистая идиллия. Ну и, начал я сходу, как только мы оказались в библиотеке, не терпелось узнать, какого черта происходит. За Валькирией, кстати, пришлось почти бежать. Она так быстро выскочила из учебного здания и рванула в библиотечный корпус, что мы с Борькой, пока догнали ее, успели запыхаться. Вернее, я успел. Бетейлос больше изображал то, чего не испытывал. На Борисе пахать можно, если очень захочется. Причем, в буквальном смысле слова, он даже не заметит нагрузки. «Познакомьтесь, это Алина», — сообщила Валькирия радостным тоном и указала на артефакт. «А-а-а, Алина, ну конечно это все проясняет». Я развел руками. «Ох ты великая тьма, нет, это ни черта не объясняет. Зачем ты притащила ее сюда, Роберт, ну чего ты разошился? Вообще-то, я стараюсь ради тебя. Алина, артефакт Дома Кинжала, как мы уже знаем, твоя близость с подобными». Смерть быстро глянула на девчонку, которая увлеченно принялась лазить вдоль книжных полок, изучая произведения, стоявшие аккуратным рядочком, с подобными существами. «В общем, чем ближе артефакт к тебе, тем быстрее и крепче образуется между вами связь. Поэтому Алина будет жить с вами, а мы посмотрим, как скоро ты откроешь в себе новые качества. Кстати, чтоб ты понимал, сила дома кинжала строится на умении менять физические возможности тела. Именно поэтому их бойцы самые лучшие. В общем, готовьте еще одно спальное место. Я так обалдел, что минут пять просто не знал, что сказать. Борька, кстати, тоже. Он удивленно хрюкнул после заявления Валькирии, но поймал ее раздраженный взгляд и тихонечко уселся на стул, сложив руки на коленях. От греха подальше. Смерть, конечно, ему не хозяйка, но это не делает ее менее опасной. Хотя по Борькиному лицу вполне было понятно, что мои чувства он разделяет, ибо высказанная Валькирией мысль звучала как полный абсурд. Прости, конечно, может, ты не заметила, но Алина, девочка, я повернулся в сторону артефакта, которая продолжала лазить вдоль полок, изучая книги, и обеими руками указал на нее. Девочка, понимаешь, а мы, я ткнул в Борьку, потом в себя, а мы, в некотором роде, мальчики. Так, Валькирия кивнула, соглашаясь. Я обрадовался ее покладистости, подумал, что она сразу поняла суть моих слов, но нет, не тут-то было. И что, разницу полов и так видно, зачем ты мне указываешь на столь заметный факт? Алина, девочка, вы, мальчики, прекрасно, я только не совсем понимаю, как можно использовать подобные термины в отношении одержимого мертвеца, древнего некроманта и спрятанной в тело силы. И что, переспросил я, тщетно пытаясь взять под контроль свои эмоции. Видимо, бывшая госпожа просто решила извести меня доведением до психоза. Трое парней и девчонка. Какая разница, что там внутри, снаружи совсем другое. Ты предлагаешь жить нам в одной комнате? Серьезно, я от нынешней ситуации иногда зверею. Ты же знаешь, моя привычная обстановка – это одиночество. Только мертвяки и личи радуют меня своей компанией. Заметь, я не упомянул сейчас другие факторы. Пока речь только обо мне. Я не хочу жить среди толпы людей. Ну так с тобой и не люди, Роберт. Сам себе противоречишь. Смерть перевела взгляд на Бориса и прищурилась, будто пыталась рассмотреть в нем человека. Смотри, какое милое у тебя окружение. Артефакты, злобный дух. Вполне подходящая компания для некроманта. Да, да иди ты. Окончательно психанул я. Борька напряженно замер. Только что мною была послана высшая. А это, между прочим, никому и никогда не сходило с рук. Вернее, это никому и никогда не приходило в голову. Пожалуй, именно сейчас уместными были бы раскаты грома и молния. Хозяин, я не готов лишиться тебя неизвестно. Вдруг после твоей смерти порвется та паутина, которая держит меня в этом теле. Тихо высказался Борис. Может, ты успокоишься, слова будешь, например, подбирать более нейтральные. Однако, и это было очень удивительно, смерть вдруг закинула голову и громко рассмеялась. Хотя реакция у нее должна быть совсем другая. Валькирия никогда не позволяла относиться к своей персоне даже с намеком на неуважительность. Хохотала она долго, минут пять, прямо остановиться не могла. Мы с Борисом переглянулись несколько раз, однако, высказываться не стали. Решили подождать, пока смерть успокоится. Я, конечно, не знаю, сходит ли с ума высшие, но сейчас было сильно на то похоже. Ох, малыш, насмешил, сказала Валькирия, когда приступ ее веселья закончился. Так интересно наблюдать за тобой. Вот ты, некромант, у которого за плечами столетия, но в теле ребенка ведешь себя как ребенок. Интересный момент. Наверное, все же, несмотря на особенности твоего перерождения, душа старого, бесчувственного циника впитывает эмоции подростка, который вот-вот вступит в период взросления. Интересный побочный эффект. Очень смешно, буркнул я, потом подошел к Борьке, схватил свободный стул и уселся рядом со слугой. До этого момента я просто метался по библиотеке, но на фоне идиотского разговора, который происходил между мной и смертью, бегать с Авраской надоело. Утомился. Конечно, я понимаю, Роберт, о чем идет речь. Что скажут люди, да? Усмехнулась Валькирия. Все-таки девочка 8 лет, это не иголка, ее в стог сена не засунешь, под кроватью не потеряешь. Согласна. Но мы скажем, будто Алина, твоя внезапно нашедшаяся кузина. У людей, как тебе известно, бывают не только отцы, но и матери. Вот по материнской линии проходит ваше родство. Осталась сиротой, разыскала тебя, великая тьма. Да какая разница, можно придумать любую историю. Ты думаешь, Левин это спокойно скушает? Поинтересовался я у смерти. «Ты думаешь, мне есть дело до мнения Левина?» – передразнила она мою интонацию. «Уж поверь, я смогу его убедить, что все нормально. Важно другое. Ты провел несколько дней с Владом, и он сам создал связь между вами. Думаю, не надо объяснять, что инициатива исходила именно от него. Он сам назначил тебя своим новым владельцем. Теперь мы попробуем сделать то же самое с Алиной. Два артефакта из восьми, и все силы сейчас сосредотачиваются в твоих руках. В этом мире ты станешь по-настоящему могущественным, когда мы соберем весь комплект. Разве плохо, малыш? Нет, неплохо. Замечательно. Кроме одного нюанса. Твое участие во всем этом. Смерть сукоризной покачала головой. Ты по-прежнему подозреваешь меня в двойной игре. Ну сколько можно, Роберт? Я ведь сказала, меня интересует полная и безоговорочная власть над закрытым миром. Причина тебе известна. Достичь желаемого я могу лишь с твоей помощью. Не просто так мой выбор с самого начала пал на тебя. Ты идеально подходящий кандидат на роль рыцаря, который преподнесет своей госпоже закрытый мир на блюдечке. Ах, прости, я ведь тебе больше не госпожа. Смерть изобразила на своем красивом лице печаль. Ясное дело, снова играется. Нет там никакой печали. Есть только раздражение от того, что я удивительным образом разорвал поводок, на котором она меня держала почти 1000 лет. Кстати, как поживает Марина? Не видел ее после присяги? Переход был резкий, но вполне ожидаемый. Сначала мне в рожу тыкали пряником. Мол, какой Роберт молодец. Самый умный, самый сильный. А теперь пришло время кнута. Валькирия в данную секунду откровенно напоминает, что даже у меня есть слабое место. Конечно, если она убьет Марину, я переживу. Но несомненно, это событие причинит мне боль. Я не дурак, вполне способен разобраться в своих собственных чувствах. Нянька является частью моей семьи, если это можно так назвать. Мы, некроманты, редко врускаем в ближний круг людей. Практически никогда. Но если впустили, это как в стае. Я отвечаю за каждого члена стаи. Нет, не видел. Я внешне оставался спокоен. Тем более, приступ злости, спровоцированный Валькирией и ее решением насчет очередного артефакта, и правда сошел на нет. Она находится в пансионате. О чем, уверен, тебе прекрасно известно. Но в ближайший выходной, когда нас выпустят из школы, я непременно ее проведаю. Очень надеюсь, что состояние Марины стало лучше. Она ведь еще не старуха, а выглядит так, будто из нее пьют жизненные силы. Обязательно проведаю свою няню. Мы с Валькирией несколько минут пялились друг на друга равнодушными взглядами. Хотя тучи за окном сгустились еще сильнее, а тени в углах библиотеки стали еще чернее. «Да что ты будешь делать?» Борис вскочил с места очень резко, а главное, очень неожиданно. «Вечно с вами, с магами, одни проблемы. Я не маг. Совсем страх потерял, Амир». Высказались мы со смертью одновременно. Меня, естественно, возмутило сравнение, а Валькирию возмутило, что какой-то дух, пусть даже повелитель духов, ей, высший, тычет похожестью на магов. Все-таки в этом мы с ней едины. Маги, зло. Ну, наконец-то. Борис всплеснул руками, сильно напоминая курицу на сетку. О деле надо думать, а не о ваших личных претензиях друг к другу. Уж простите, высшее, что вмешиваюсь в беседу столь важных особ. Борька повернулся к смерти и почтительно склонил голову. Хитрец, он прав. Валькирия кивнула Бетейлосу. Сейчас в первую очередь нужно сосредоточиться на деле. Итак, ты теперь официальный ученик. Старейшина дал тебе фамилию. Прекрасно. Мы имеем два артефакта. Скоро дом кинжала и дом воды окончательно потеряют с ними связь. Второй клан на данный момент безглавый, пока совершенно непонятно, кто им станет. У Марка не было близких родственников. Его отец не успел заделать себе еще сыновей. Братьев у прежнего главы тоже не было, там только дальняя ветка. Но вся прелесть ситуации в том, что для нового старейшины необходимо создать связь, а для этого нужен сам артефакт. Кольцо не поможет, оно лишь как батарейка держит заряд, но без подзарядки очень скоро станет пустышкой. Отлично, дом кинжала подозревает всех и вся. С Розенкранцем у них уже произошло несколько стычек. Блант обвиняет его в краже, Розенкранц обвиняет Бланта во вранье. Постепенно склока будет расти. Главы и раньше никогда не доверяли друг другу, а сейчас это все набирает обороты. В общем, пришло время сделать следующий шаг. Валькирия выдержала паузу, коротенькую, чисто для эффекта, а потом с пафосом произнесла: «Ты должен убить наследника дома кинжала». В гробовой тишине, повисшей после столь идиотского заявления, Особо выразительно прозвучал очередной Барькин хрюк. Российская империя, императорский дворец, год 2027 нового времени. Матвей Иванович Карамзин выскочил из зала совета самым первым. Причина столь шустрого бегства старейшины была проста. Если он еще хотя бы на пару минут задержится в этом сумасшедшем доме, велик риск нарушить закон прямо на глазах у императора. Все-таки, как ни крути, а убийство в особо изощренной форме даже главе клана с рук не сойдет. Хотя, надо признать, вид у правителя империи во время внеочередного заседания тоже был не самый радостный. В какой-то момент Матвею Ивановичу показалось, что возглавлявший совет император сейчас просто долбанет кулаком по столу, а потом пошлет всех старейшин куда подальше, или заблокирует к чертям собачьим все артефакты разом. Просто, чтоб эти люди, по недоразумению стоящие во главе домов, прекратили балаган. Интересно, а до артефакта дома кинжала он сможет дотянуться? Тьфу ты, чушь какая лезет в голову. Сплюнул Карамзин в сердцах, действительно. Вот уж о чем сейчас не стоит переживать, так это о клане Бланта. Тут со своим добром разобраться бы. Утро началось с очередного домашнего скандала. Машка, чтоб ей во снах нищета и голодранство мерещилось, подловила Матвея с твердым намерением выяснить будущее бастарда. Не то, чтоб Карамзин наивно полагал, будто жена не узнает об официальном признании Роберта. Ясное дело, такую новость не утаишь. Однако, говорить об этом он тоже не торопился. Но, конечно же, нашлись доброжелатели, которые донесли Машке о решении Матвея. «Ты что, действительно дал ему фамилию?» – визжала она на весь особняк. «Ублюдку, незаконнорожденному, а дальше как мы будем? Может, ты его наследником объявишь? Может, объявлю?» – рявкнул Матвей Иванович, которого с устатку от Машкиного голоса выворачивало наизнанку. «Иди к черту, самому не до себя, ночка тяжелая выдалась. А-а-а-о, вот оно как!» Женушка после такого признания изменилась в лице. Впервые Матвей Иванович вдруг подумал, что оно, это лицо, не такое уж красивое, как ему всегда казалось. «Да я на развод подам, я у тебя все отберу, я тебя объявлю сумасшедшим». А вот это она зря сказала. Матвей любые упоминания предстоящего безумства воспринимал, как выпад лично в его сторону, как оскорбление. Правда, Машке повезло, не успела она выкрикнуть последнюю фразу, из-за угла выскочил Максимка. Левая рука главы сгреб Марию Сергеевну в охапку и что есть силком утащил подальше от старейшины, при этом тихо увещевая истеричную дуру, мол, ей немедленно надо заткнуться и успокоиться. Просто Максим Никанорович, как никто другой, знает, что может последовать за словами о сумасшествии. Естественно, из дома Матвей выехал раздраженным. Машкина дурь, как и хамство, вывели его из себя. «Совсем обнаглела, сука», — высказал старейшина левой руке, который по традиции занимал переднее место рядом с водителем. «Я ее из дерьма вытащил, а она мне угрожать вздумала. Сгною, тварь». Максимка предусмотрительно молчал, только слушал. Он главу дома знает хорошо. Под горячую руку лезть нельзя, можно так отхватить, мало не покажется. А насчет совета, это и правда был балаган, хотя причина, по которой собрались старейшины, достаточно серьезная. Почти неделю дом воды существует сам по себе. Нет, конечно, правая рука и левая рука держат все под контролем, но это очень сомнительно выглядит. Клану нужен глава, тот, кто и защитит, и накажет, и вопросы порешает. В конце концов, глава – это верный признак того, что в клане все хорошо. В итоге, с самого начала, как только принялись обсуждать кандидатуры, разговор перерос в скандал. Дом воды на совете представлял безликий. Во-первых, в отсутствии хотя бы одного дома решения не могу приниматься, а во-вторых, тень это касалось напрямую, потому как нового старейшину вводить в курс дела придется именно ему. И вот что интересно. Когда была озвучена первая кандидатура дальнего родственника Марка Сергеевича, Безликий вдруг заявил, будто упомянутый человек совершенно не подходит на роль главы, мол, слишком слаб характером, не потянет. Потом перешли к следующей кандидатуре, и к следующей. Все они, по мнению Безликого, говорящего на совете от имени клана, никак в руководители не годились. После пятого имени психанул Блант. Он вскочил с места и рявкнул на Безликого: если тот сейчас же не прекратить маяться дурью, то старейшиной в доме воды станет кто-нибудь из братьев Бланта. Их, если что, аж три штуки имеется. Однако психованное состояние старейшины вполне понятно. У Никона Самуиловича тяжелые деньки, он весь на взводе. Причина та же, что и вчера, когда глава дома кинжала явился в особняк к Карамзину. До сих пор неизвестно, где его артефакт. Данный факт выводит Бланта из себя. Нет, Матвей Иванович со своей стороны сделал все, что мог. Он добросовестно выполнил просьбу Бланта. До самого утра шлялся по сновидениям старейшин. Ни черта не нашел, зато сил потратил немерено. В этот раз нахрапом нельзя было. Пришлось действовать очень аккуратно, еле-еле, скрывая свое присутствие. Вот на это Матвей и потратился сильнее всего. Но итог, прямо скажет, удручал. Ни один из глав не знал вообще о пропавшем артефакте. Матвей и так, и сяк кружил вокруг интересующей темы. Поворачивал сюжеты снов, принимал вид участника событий, заводил тему в нужное русло, ничего, вообще. То есть, старейшины к пропаже артефакта отношения не имеют никакого. Более того, они о нем не знают. Единственное, что показалось Матвею странным, тень. Так как Марка Сергеевича уже не спросишь, Матвей решил заглянуть в сновидение Безликого. В доме воды всегда через одно место все было, у них левая рука важнее правой. Соответственно, если Марк каким-то чудом ухитрился перед смертью кинуть Бланта, тень об этом знает 100%. Так вот, что удивительно, левая рука дома воды категорически отбрыкивался от всего, что связано с артефактами. Причем, это не Бланта касается. Когда Матвей чуть подправил сон Безликого и свел все к пропаже имущества Никона Самуиловича, тень вполне спокойно себя вел, будто его это вообще не касается, а потом вдруг резко закрылся. Сон пропал, вместо этого появился туман. Такое происходит, когда человек крепко-накрепко запрещает себе о чем-либо говорить и думать. То есть, артефакт дома кинжала Безликий не трогал, а вот говорит об артефактах в общем, не захотел. Скрывал что-то. Российская империя, дворец императора, часть 2. Матвей Иванович. Матвей. Погоди, да стой, говорю, вообще, если честно, Карамзин очень даже хорошо слышал, как хлопнули тяжелые двери зала совета, а соответственно понял, кто-то из старейшин собирается его догнать. Поэтому Матвей Иванович, изобразив внезапную тугоухость, быстренько рванул с места к лестнице, ведущей на улицу, но не успел скрыться из поля зрения. Его заметил, а потом окликнул выбежавший следом Розенкранц. Вот это было неожиданно. Из всех коллег главу дома огня Карамзин хотел видеть сейчас меньше всего. Впрочем, и насчет остальных старейшин желания особо не имелось. Но Иван Николаевич занимал почетное первое место среди возможных противников и соперников. Матвей поморщился. Сам виноват. Нечего было стоять и тупить. Задумался о Безликом. Завис. Вот теперь придется разговаривать. Разговоры уже до тошноты надоели. Потому как это не разговоры вовсе, а ерунда полная. Тебе-то что надо? Тихо буркнул Матвей себе под нос, а затем обернулся, ожидая, когда Розенкранц подойдет ближе. Глава дома Черной Луны прекрасно понимал, проигнорировать Ваньку будет совсем уж откровенным хамством. Ванька подобное поведение может расценить, как вызов. Заведет опять любимую песню про неуважение и отсутствие авторитетов. Ивану Николаевичу страсть как припекает, если с ним не считаются. И тут уже Матвей обеспокоил его собственный план. Несмотря на неприязнь, которую оба старейшины никогда не скрывали, а теперь тем более, столкнуться лоб в лоб с домом огня хотелось бы в последнюю очередь. Все-таки, Розенкранц, силен и опасен. Пока не пришло то самое время, о котором уже несколько лет твердит белобрысая стерва, пока дом Черной Луны не возвысился, на открытый конфликт с Розенкранцем лучше не идти. Последствия могут быть плачевными, но вообще тот факт, что догнал Карамзина именно Иван Николаевич, был крайне неожиданным, даже, наверное, удивительным. Старейшина дома Черной Луны не разговаривал нормально с Розенкранцем чертову уйму лет, они все время только цеплялись друг к другу, отчего-то и раньше Иван бесил Матвея сильнее остальных, а в последнее время, так вообще сил нет, прямо прибить его хочется, особенно после присяги Роберта. Стоял там, рожей довольной светил, и паучихой рядом. Сегодня, кстати, во время совета, она, в отличие от остальных, была подозрительно молчалива. А это верный признак, что госпожа Глок притаилась, выжидая удобных для себя обстоятельств. Значит, что-то задумала. Матвей, разговор есть. Сходу начал Розенкранц, как только подошел ближе. Он даже слегка запыхался и выглядел взволнованным, что ли. Если подобное выражение вообще применимо к Ивану Николаевичу, обычно столь неподходящих главе дома огня эмоций Матвей за ним не замечал. Розенкранц даже когда бесится, выглядит совершенно уравновешенным. В голосе только звучит металл. «Хаэм, ты не наговорился, что ли?» Насмешливо поинтересовался старейшина дома Черной Луны, а потом многозначительно посмотрел Ивану за спину, туда, где виднелись двери совета. «Есть такое, Матвей Иванович, но у меня созрел вопрос». Розенкранц, нахмурившись, обернулся и тоже бросил быстрый взгляд через плечо. Вот только он не намекал, он конкретно проверял, не появился ли кто-нибудь еще из собратьев. «Интересно, ты хочешь здесь обсудить? У меня, если честно, прямо изжога началась от количества желчи и склочности. Может, все-таки выйдем?» Матвей Иванович кивнул в сторону лестницы. «Я бы очень хотел оказаться подальше от совета. Сам понимаешь, они будут лаяться еще не меньше часа, несмотря на то, что император объявил о переносе обсуждения судьбы дома воды». «Понимаю». Розенкранц усмехнулся. «Из всех присутствующих только я и ты не пытались чужой клан подмять под себя. Только у нас с тобой не появилось желания поменять ветвь старейшин. Да потому что на кой черт эта головная боль? Со своими делами бы разобраться. Ну и не только мы, кстати». Матвей Иванович внимательно посмотрел на Розенкранца. «Так-то всеми нами сильно нелюбимая Алиса Евгеньевна тоже скромно молчала. А, прости, вы ведь теперь дружны. Слушай, давай так договоримся». Розенкранц поднял руку и посмотрел на часы, украшавшие его запястье. Намек на дружбу с госпожой Глок он просто в наглую проигнорировал. «Встретимся через пару часов в ресторане, предлагаю ратушу. Там отлично готовит жаркое». «Хорошо, договорились». Матвей Иванович кивнул, соглашаясь, а затем торопливо направился к лестнице. «Нет, надо валить побыстрее, пока остальные не нарисовались. Хотя, насчет Ваньки вопрос интересный. О чем это он собирается разговаривать? В лучшие времена такого не бывало, чтоб старейшина дома огня сам, в товарищеском тоне предлагал встретиться обсудить что-нибудь. И ведь явно тема волнительная». Розенкранц тщательно пытался держать лицо, но его несомненно что-то беспокоит. А если беспокоится Иван, то есть смысл беспокоиться и Матвею. «Вот как на это реагировать?» – бубнил Матвей Иванович себе под нос, спускаясь по ступеням. «К добру или к худу столь внезапные предложения нет. К добру вряд ли. Гу, как же все не вовремя». Ответить ему, естественно, было некому. Да, собственно говоря, Матвей Иванович и не нуждался в ответах посторонних людей. Тут гадай, не гадай, нужно ждать вечера, встречаться с Розенкранцем и слушать всю информацию из первых уст. Карамзин вышел из императорского дворца, остановился возле крыльца, а затем, не глядя по сторонам, поднял руку вверх. Жест предназначался Максимке. Машина стоит где-то в стороне, но он увидит своего главу и поймет, что надо подъехать. К счастью, у Матвея Ивановича хватило ума перед советом позаботиться о том, чтоб свалить после его окончания можно было быстро. Как чувствовал, приказал Максимке не уезжать далеко и ждать рядышком. Интуиция, наверное, подсказала Матвею, что совет сегодня пойдет через одно место. Карамзин ведь выскочил из зала не просто так самым первым. У него закончилось терпение. Старейшины лаялись, словно базарные бабы. Стыд один, да и только. Решали, какой именно клан мог бы предложить вместо внезапно скончавшегося Марка своих родичей на место главы. Самое интересное, никто еще не озвучил, что такой вариант вообще возможен, а этих придурков уже накрыло от жадности и желания усилить свои позиции. Император ни черта не подтвердил, левая рука дома воды тоже молчал, он всего лишь честно высказался о тех родственниках Марка, которых можно рассматривать, дал им характеристику, как непригодным и все, а без согласия дома и решения императора подобные вещи никогда не обсуждаются. Однако мысль под шумок сунуть загребущие лапы в чужой клан так всех захватила, что про наличие у дома воды своих кандидатур, пусть даже мало подходящих, забыли в один момент. Ничего б себе, какой шанс выпал. Можно в этой суете, да еще во имя якобы благих намерений, прибрать к рукам лишившуюся Марка семейку. Эта идея настолько захватила старейшин, что они на полном серьезе принялись пихать под нос императору близких, и не очень, родственников. Пихали так активно, что император покачал головой, что-то тихо буркнул Матвею, показалось, это были нецензурные высказывания, а затем велел прекращать сегодняшнее сборище. Просто достучаться до разума вдохновленных перспективами старейшин было невозможно. Сам Матвей действительно никого в дом воды не предлагал и вообще хотел свалить из компании коллег побыстрее. Во-первых, у него есть бастард, который очень скоро изменит расстановку сил между домами. Во-вторых, Матвею Ивановичу упорно не давала покоя история с пропавшим артефактом Бланта. Так-то, ситуация не шуточная. Сегодня дом кинжала, а завтра кто? В силу того, что ночи путешествия по снам старейшин ничего не дали, Карамзин хотел переговорить на эту тему с белобрысой стервой. Она практически всегда знает ответы на любые вопросы, только переговорить лично, а не по телефону. Хотя, кого он обманывает, дело не только в Бланте. Матвей соскучился. Каждый день без этой особы мучителен. В любом случае, нужно ехать в кадетскую школу и заниматься насущными делами, а не слушать крики и наблюдать форменный базар. Не успел старейшина дома Черной Луны опустить руку, перед ним уже остановилась машина. Матвей, не мешкая, открыл заднюю дверь и нырнул на пассажирское сиденье. Автомобиль сразу же сорвался с места. «Куда едем, господин?» Осторожно поинтересовался левая рука. Максимка прекрасно понял по лицу старейшины, что настроение у главы не только не улучшилось, но и даже наоборот, совсем стало поганым. «Давай, в кадетскую школу», — махнул рукой Матвей Иванович, а потом вдруг, подумав пару секунд, спросил: «Слушай, Максим, а что ты знаешь о левой руке домоводы? Кто он такой, откуда, как занял свое место?»